Глава 36. Владимир. Когда все мои идеи про возможные места хранения компромата исчерпываются, мне приходит в голову спросить об этом Лиду. Но время играет против нас, так что приходится поручить это Адаму. Друг, узнав детали встречи с Салмановым, реагирует подозрительно спокойно, словно знает что-то еще. Однако по телефону, конечно же, добиться от него ничего не получается. В этом весь Штерн. Опасный мужик, имеющий до черта связей в криминале и не только, и при этом умудряющийся держаться на виду у всех и не тащить все это темное дерьмо за собой. Как? Черт его знает. Я только-только регистрируюсь на рейс, когда звонит Адам. «Кое-что есть», — сразу вываливает на меня новость. «Зацепка хилая, но если твоя Лида не облажалась после встряски и правильно вспомнила адрес, то есть шанс прижать Генку». «Облажалась? Встряски? Черт, что ты там устроил?» Мгновенно зверею, представляя, что может устроить этот пятикантроп, который женщин из-за людей-то не считает. «Тише», — смеется он. «Это была мера предосторожности. Сам же потом мне спасибо скажешь». «Да за что?» «За то, что тебе выскребут мозг на один раз меньше. Ну и плюс тебе не придется оправдываться и переубеждать свою девочку, что ты не трахал баб на стороне». «Чего? Каких еще баб?» Рявкаю, забыв, где нахожусь. Семейная пара, стоящая рядом, возмущенно смотрит на меня. «Да чего я такого сказал-то?» «Адам, что за чушь ты несешь?» А это ее мамашка постаралась. Подогнала дочурке подарочек. Цветы, вроде как от поклонника, и презентик. А там телефон и фоточки. Такие, знаешь, где ты во всей красе с шикарной девицей. В постели. В голове в этот момент нет каких-то здравых мыслей. Только черная злость и сплошной мат. Шумно выдыхаю, отхожу подальше, чтобы больше никого не шокировать своей резкостью. «А скажи-ка, дружочек, ты куда там смотрел, а? Вроде уверял, что в этой клинике никто никуда и никогда не прошмыгнет». «Ну, знаешь ли», — фыркает Штерн. «Лена проявила чудеса креатива, так сказать». «Такого грамотного захода я давно не видел. Так что косяк-то, конечно, мой, но какова?» «То есть тебя эта мерзкая сука еще и восхищает?» Мрачно уточняю, уже гоняя варианты того, как наказать эту взорвавшуюся тварь. «Согласись, мало кто может обойти все ловушки столь филигранно. К тому же...» Штерн замолкает. А затем окончательно добивает меня. «Это даже хорошо. Во-первых, степень отчаяния Ланской достигла максимума, раз она решилась на подставу. А во-вторых, Лиде было полезно встряхнуться и включить башку, а не только витать в облаках. И, надо полагать, ты ей в этом помог». Тихо уточняю, сдерживая порыв наорать на друга. «Так?» «Всего лишь указал на некоторые факты. К тому же она оказалась не безнадежной и сама увидела очевидное. Двойника для постановки выбрали, прямо скажем, ужасного. Видать, Елена слишком торопилась». Прикрываю глаза. Внутри бушует ураган. Необъяснимое желание оказаться рядом с Лидой в этот момент. Помочь и убедить в том, что я бы никогда и ни за что с ней так не поступил, глушат все другие потребности. В голове бьется только одна мысль – быть рядом, успокоить, защитить. «Не нагнетай», – добавляет Адам. «Она держалась молодцом. Не идеально, конечно, но...» «Штерна!» – рявкаю, задолбавшись слушать от него такое. «Мне тебе что, рожу начистить?» Этот придурок в ответ только ржет. «Можем. На ринге. Будешь отстаивать честь своей красавицы, а я так и быть поддамся тебе, чтобы ты не выглядел в ее глазах слабаком». «Да ты издеваешься!» Друг ржет еще громче. Но потом его радость быстро заканчивается. «Ты давно обещаешь мне, и все никак. А тут хороший повод. Насчет места проверю и сообщу. Но весьма вероятно, что там и будет тайник». «Что за место-то?» «Отделение почты». Озадаченно поднимаю глаза к потолку. «Черт, а я ведь и не подумал о таком». Впрочем, если он не наведывался туда часто, то вряд ли это можно отследить. Держи в курсе. Полет проходит нервно. Мысли то и дело возвращаются к Лиде. Я уже представляю, как она отреагировала. Да и как иначе? Она, конечно, храбрится, но после предательства жениха, матери, а потом еще и аварии, кто бы ни сломался. Естественно, мне бы польстило, если бы она даже не вздрогнула от подарка матери. Стояла бы на своей уверенности во мне до последнего. Но правда в том, что между нами все зыбко. Не потому, что у меня несерьезное отношение. Как раз наоборот. Я как никогда уверен в том, что мне нужна женщина. Что я хочу рискнуть и побороть собственных демонов одиночества. Но вот сама Лида... Она верит в красивую чистую любовь, принцев на белом коне и счастливые финалы в сказках. Просто удивительно, как она осталась настолько нетронутой цинизмом ее родителей. Лида как цветок, который хочется оберегать и укрывать от всего, что может навредить. А уж ее отзывчивость и искренность. Мне кажется, я никогда не встречал такой девушки. Поразительная химия между нами видится мне настоящей магией. Но я кайфую от нее. И сделаю все, чтобы сберечь. После посадки я едва ли не первым покидаю самолет. Машина уже ждет у аэропорта. Но мне все равно кажется все слишком медленным. Хочется поскорее оказаться в клинике, увидеть любимую девушку. Тем более, что у нее случился значительный прогресс, и мне хочется поддержать ее. Дать понять, что она справится, что мы справимся. Однако едва я выхожу на улицу, как мне снова звонит Адам. «Что такое? Уже узнал?» Раздраженно спрашиваю, все еще злясь на него за то, что он устроил для Лиды. «Нет, но... Знаешь, я вот тебя порадовать звоню, а ты все булькаешь своей злостью. Ближе к делу. Считай, ты теперь один ребенок в семье», — наконец поясняет Штерн. «Что?» «Что слышал, Володь?» — устало подтверждает друг. «Нет больше Гены».